Нет конца потоку космической мысли. Поступает на досягаемом выражении. Земное представление пространства, времени и расстояний – иллюзия майи. Для духа их нет. Есть пространство, но нет расстояний, земных и земных ограничений. Переедены их границы. Формы своего последнего, то есть текущего воплощения, и формы других воплощений своих, а дух, их принявший и стоявший за ними, он формы своей не меняет, ибо ее не имеет, ибо без формы или вне формы, и принадлежит к миру без форм. Свет существует, но формы свет не имеет, разве что в форме лучей и фокуса излучения света, которым является дух, сбросивший форму. Дух формы уже не имеет. Это невыразимо в словах на языках человеческих. Тайна из тайн.